Артиллеристы устроили на элеваторе наблюдательный пункт, и, несмотря на прямые попадания, так и сидели там до конца. Он перевел бинокль на будку обходчика, от которой осталась горка кирпича, а потом еще правее, на неровности почвы, там, на гребне холма, где угадывались козырьки старых окопов, его тогдашних окопов, а за ними темнела дубовая роща. Все было на этом поле почти как тогда. Только не хватало стоявших тогда на нем сожженных немецких танков и бронетранспортеров. Их немцы убрали. «Свое они всегда убирают», — со злостью подумал Серпилин. «Наши сожженные ими в 41-м коробочке, хоть им и нужен железный лом, за всю войну так и не убрали. А свои сразу с глаз долой, как будто мы тогда так ничего у них и не сожгли». И еще чего-то не было на этом поле. Чего-то, что уже не вернешь обратно. Тебя самого, каким ты был здесь тогда, и тех, кто был с тобой. Может, они и есть где-то, но только не здесь. Хотя и здесь есть один, не твой, но ставший тогда твоим. Бронивший себя в последние дни за то, что взял Сенцова в адъютанты, Серпилин был сейчас рад, что этот человек рядом. «На, посмотри!» — оторвался он от бинокля и отдал его Сенцову. Сенцов долго смотрел в бинокль. Слишком долго для адъютанта, которому командующий передал бинокль, чтобы тоже взглянул. Голчонок укоризненно покосился на Сенцова и, сняв со своей широкой груди, протянул Серпилину собственный бинокль. Но Серпилин остановил его. Серпилину не казалось, что Сенцов слишком долго смотрит туда, в сторону Могилева, на это поле. «Как? Узнал?» — спросил он, когда Сенцов опустил бинокль. «Узнал. Та же самая позиция, только в перевернутом виде. Могилев не позади, а впереди. И немцы не войти в него хотят, а выйти из него. Сегодня, товарищ командующий, вроде и выйти не хотят. Слышим все утро, как там в Могилеве бой гремит, а здесь у нас тихо», — сказал Голчонок. «Разрешите предложить завтрак? Позавчера обещали, если выполним задачу, отведать танкистского хлеба соли». Серпилин посмотрел на часы. «Отказаться не могу, но на коротке. Я к вам и так противозаконный крюк сделал». Он кивнул в сторону доносившейся из Могилева канонады и повернулся к Сенцову. «Сбегай, сообщи по рации, где находимся и что сейчас выезжаем обратно на КП армии. Сообщишь — возвращайся. Приглашаю от имени полковника к завтраку». Они подошли к палатке, полк ее был открыт, чтобы продувало. «Однако расторопный вы народ, танкисты», — сказал Серпилин, увидев, что у палатки к сосне прибит умывальник и на гвозде висит полотенце. Он, засучив рукава, расстегнул ворот гимнастерки, вымыл руки, лицо и шею и, шлепнув в заворот две горсти холодной воды, с наслаждением чувствуя, как она струйкой потекла по хребту, подумал о себе. Да вот, живой, здоровый, вернулся сюда через 3 года и не с полком, а с армией, с такой силой в руках, о которой тогда и мечтать не смел. О расторопности танкистов пришлось еще раз вспомнить, когда вошли в палатку. На лавках по бокам стола лежали мягкие автомобильные сиденья. «Трофейные?» — Голчонок кивнул. «Трофеев много, товарищ командующий. Только некогда ими заниматься. Шли, не задерживаясь». «Ничего. Вы не задерживались, другие задержатся. И раскулачат все, что вы не успели, да еще как свои трофеи по второму разу запишут». «Супу покушайте, товарищ командующий?» — спросил Голчонок. «Вчера сухим пайком выдали, а сегодня суп сварили». «Для себя или для всего войска?» «Для всего войска. Тогда попробую, чем войско кормит. Но сперва нальем, хотя завтрак, а не ужин, но раз хлеб-соль, сделаем исключение». «Можно считать ужином, товарищ командующий», — сказал Голчонок. «Вчера провоевали, пришлось на утро отложить». «Доложил, где находимся?» — спросил Серпилин, остановившегося у палатки Сенцова. «Так точно. Сообщил, что сейчас выезжаем. «Покривим душой на 15 минут, не более того», — сказал Серпилин. И, показав глазами на четвертый прибор, спросил Галчонка: «А это для кого?» «Командир стрелкового полка должен вернуться. Поехал на стык с соседом увязать взаимодействие, но что-то задержался. А может, он там на радостях, что две армии соединились, как мы с тобой, увязывает», — кивнул на флягу Серпилин. «Не похоже на него, товарищ командующий». «А на нас похоже?» — усмехнулся Серпилин. «Ладно, семь бед, один ответ. Налей по полстакана». И, повернувшись к Сенцову, кивнул: «Садись». Галчонок налил ровно по полстакана, не перелил. Как сказано, так и сделано. Серпилин хотел было сказать, что есть двойная причина выпить, и то, что подвижная группа выполнила задачу, и то, что он сам вернулся туда, где начинал войну. Но говорить этого не стал. Каждый где-нибудь начинал войну и помнит свое начало. Он выпил за успех подвижной группы и, облупив крутое яйцо, обмакнув в крупную соль, закусил. От выпитой водки захотелось потянуться. А еще лучше бы лечь под сосной, глядя сквозь ветки в небо и забыв, кто ты и что тебе надо в следующую минуту делать. «Только что поздравил командира подвижной группы с выполнением задачи», — сказал Серпилин, когда появился опоздавший Ильин. — «Садись. По второй не будем, а первую, если до этого не принимал, прими». — «Спасибо, товарищ командующий, не пью. Обещание дал». — «Кому?» — «Сам себе». — «Как там, на стыке?» — «Да ты не докладывай, за столом сидим. Просто расскажи». Но Ильин по своей натуре не мог не доложить. Доложил и номер дивизии, и номер того полка соседней армии, с которым вошел в соприкосновение, и фамилию и звание командира дивизии, командира полка, и точные координаты, где именно проходит стык и какие меры сообща приняты, чтоб стык был надежный, поскольку направление все же танкоопасное. И как перекрыли эту проселочную дорогу огнем с двух сторон, в накладку. «Значит, силами двух армий этот проселок обороняете», — усмехнулся Серпилин. «То-то ты задержался». «Не люблю стыков, товарищ командующий», — сказал Ильин. «Половина неприятностей на стыках». «Вот они, молодые командиры полков», — подумал Серпилин, с удовольствием глядя на Ильина, который всегда еще летом 42-го года, когда из писарей стал начальником штаба батальона, казался ему прирожденным военным. Вот они, эти молодые командиры полков. Сколько ему сейчас? От силы 27-28, — думал он, забыв, какого года рождения Ильин, и мысленно прибавляя ему лишних 3 года. Быстро двигает людей война. Хорошо бы довоевал и ничем не зацепило. Многообещающий. «Уже не помню, ты раненый был?» — спросил Серпилин у Ильина. «Ни разу не был, товарищ командующий». «Вот правильно, вот это я и вспомнил. Что-то в тебе такое из ряда вон выходящее, про что мне говорили. 4-й год воюешь и ни разу не раненый». «Какого ты года?» «С 19-го, товарищ командующий», — с неудовольствием сказал Ильин. В душе, гордясь своей молодостью, он не любил, когда о ней говорили другие. Ему казалось, что это как бы ставит под подозрение его военную опытность. Показалось и сейчас, когда Серпилин, услышав его ответ, о чем-то задумался. Но Серпилин задумался совсем не о военной опытности Ильина, а вспомнил о своем сыне, который был старше Ильина, и которому, будь он жив, было бы сейчас не 25, как Ильину, а 29. «А вы из какого?» — спросил он, повернувшись к Галчонку. Что-то помешало ему, только узнав возраст Ильина, спросить об этом же самом на «ты» уже немолодого человека. «С 4-го. Где войну начали?» «На юго-западном, от границы, от Владимира Волынского до Припяти отходили с боями», — сказал Галчонок с оттенком гордости. «Не отступали, а отходили с боями». «Так оно и было», — вспомнил Серпилин. Ему довелось слышать от тех, кто воевал там, на самом северном участке Юго-Западного фронта, что они до самой Припяти отходили только по приказу. «В составе 5-й армии?» — спросил он. «5-й. А родом откуда?» «А тут недалеко», — мотнул головой Голчонок, как будто родился где-то в этом лесу. «Сегодня сводку передавали, что вчера на Минском направлении взяли станцию Бобр. Я как раз оттуда. Между Бобром и Крупками на разъезде родился. Отец путевым обходчиком был. Там и жили. Сперва на разъезде, а потом в Крупках». «А где теперь родители?» — спросил Серпилин. «Не знаю. Когда война началась, в Крупках оставались». Голчонок сказал это спокойно, словно не желая давать волю чувствам, которые уже ничему не могли ни помочь, ни помешать. «Выпустить или не выпустить немцев из Могилева зависело от него, а останутся ли живы там, в Крупках, его отец и мать, не зависело». «Мы ведь как?» — после молчания с нотой самоосуждения в голосе сказал Голчонок. «Один год отпуска не дали, другой не дали, а на третий, куда путевку получил, туда и махнул. Так и прооткладывал. С 36-го года родителей не видел. Вчера, когда через немцев шли, одного хлопца, он разведчикам дорогу показывал, взял потом к себе в машину. 13 лет хлопец. Чего только от него не наслушался, что тут немцы делали». Он вздохнул. Несмотря на его спокойствие, чувствовалось, что тревога за отца и мать неотступно грызет этого сильного и уверенного в себе человека. Им к этому времени принесли по полкотелка супа. «Хороший суп сварили», — сказал Серпилин. «Простыл немного, пробуя суп», — сказал Голчонок. Серпилин глянул на часы. 15 минут, которые он себе положил на завтрак, вышли. «Чаю пить уже нет времени, а суп, хотя и остывший, но вкусный. Придется потрудиться над котелком, пока дна не увидишь». Снаряд разорвался близко, в лесу, с треском и гулом. Первый снаряд от неожиданности всегда громче других, и кажется, что разорвался ближе, чем это есть на самом деле. Следующие 3 или 4 разорвались уже дальше. А если и не намного дальше, все равно тише, потому что уже не так неожиданно. Как это бывает с людьми, у которых вдруг возникает сразу несколько обязанностей, и которые помнят о каждой из них, произошла короткая заминка. Начало обстрела означало новую попытку немцев прорваться. И Голчонку надо было срочно принимать меры. Но рядом в палатке находился командарм, и следовало позаботиться о его безопасности. Разрывы удалялись, но могли снова приблизиться. «Товарищ командующий, предлагаю пока обстрел укрыться в моем танке. Он в 100 метрах». «Еще чего?» — сказал Серпилин. «Пошли на НП». Серпилин шел быстро, но Сенцов через несколько шагов обежал его и пошел впереди. Глупое желание, с которым часто сталкиваешься на войне. Хотят в минуту опасности прикрыть с собой старшего начальника. Оказаться между ним и противником, забывая, что мины или снаряд с таким же успехом могут разорваться сзади. Но об этом вспоминают потом, а инстинкт действует сразу. «Сенцов!» — недовольно крикнул Серпилин. «Не болтайся под ногами! Не в атаку идем!» Но Сенцов, словно недослышав, продолжал идти впереди до самого хода сообщения, выводившего в окоп наблюдательного пункта. Отсюда было хорошо видно все, что происходило впереди. Вернее, начало того, что должно было развернуться на этом поле, между темневшей там на пологой возвышенности дубовой рощей и этим лесом. Сейчас под прикрытием перекатывавшегося вдоль опушки артиллерийского огня оттуда и прямо из дубовой рощи и левее ее, за насыпью железной дороги, и правее по шоссе развертывались немецкие танки и штурмовые орудия. Сзади них показались бронетранспортеры и цепи пехоты. С одной, даже такой выгодной, как эта, точки не увидишь всего. Часть панорамы закрывали слева и справа складки местности, но в расширявшемся суда и суживавшемся к Могилеву треугольнике между шоссе и железной дорогой, в поле зрения сразу оказалось около 20 танков и самоходок. Наверное, не меньше их было и левее, и правее, за складками местности. Некоторые из них то появлялись, то исчезали из виду. Судя по интенсивности артиллерийского огня, немцы не жалели снарядов. Разрывы вновь стали приближаться. Несколько снарядов прошли над головой. Сзади в лесу раздался громкий взрыв. «Не твой танк, куда меня приглашал?» С некоторым усилием, потому что над головой опять просвистело, пошутил Серпилин. «Не мой», — хмуро сказал Голчонок. «Мой левей стоит. Доложите по рации в армию. И штурмовую авиацию вызовите. Авиатор с вами? Со мной. А в остальном действуйте по разработанному вами плану. От меня дополнительных приказаний не ждите», — сказал Серпилин, стремясь поскорее разбить ту скованность, которая была вызвана его присутствием и опасениями за его жизнь. «Работайте!» — уже сердито добавил он. Не сказал, а прикрикнул, потому что это и надо было сделать. И, не обращая больше внимания ни на Голчонка, ни на Ильина, тщательно навел бинокль и стал смотреть туда, где, все увеличиваясь, двигались немецкие танки и штурмовые орудия. Ему было не чуждо чувство опасности, которое с особенной остротой дало о себе знать, когда сзади ударило прямым попаданием не то в танк, не то в машину. Это чувство опасности и чувство начавшегося боя привычно требовали от него действий. Но то действие, которое именно сейчас, в эти первые минуты, он должен был предпринять, состояло как раз в бездействии, в том, чтобы своим присутствием не помешать людям как можно скорее начать делать все то, что они должны были сделать. Подавив в себе потребность самому распоряжаться, инстинктивно возникающую в такие минуты у человека, привыкшего командовать, он наблюдал, не вмешиваясь в заранее обдуманные действия своих подчиненных. Он стоял в окопе, расставив ноги, уперев локти в бруствер, чувствуя ими прохладность сыроватой, только недавно ночью вывороченной земли, и наблюдал в бинокль за немцами, а люди, освобожденные от необходимости спрашивать и ждать его приказаний, быстро и старательно делали свое дело, в котором они достаточно хорошо подготовились, хотя, как бы ты ни приготовился, первые минуты боя, первые близкие разрывы все равно взвинчивают нервы. И эта нервозность преодолевается только деятельностью, только цепью предусмотренных и непредусмотренных заранее, но необходимых поступков. Эта деятельность начала приносить первые результаты. Справа с опушки леса по немецким танкам вели огонь две полковые пушки, а еще правее целая батарея. Сзади из глубины уже начали пристрелку по немецким батареям наши 122-миллиметровые орудия. Вчера во время ночного боя у немцев шли только танки и самоходки. Немецкая артиллерия не обнаружила себя, и поэтому ее не засекли. Засекали сейчас. Били не по танкам, а именно по огневым позициям немцев, чтобы задушить немецкую артиллерию, оставить танки без поддержки. Разрывы там, в глубине у немцев, иногда были видны, а иногда только слышны. Снаряды падали за дубовой рощей. Когда-то у Серпилина стоял там на огневых позициях один дивизион. Наверное, и немцы выбрали это же место. И теперь их там ищут, стараются накрыть. А двумя орудиями ведут огонь по элеватору. Заподозрили, что там немецкие наблюдатели. Вполне возможно, что и так. Но пока снаряды ложатся левее, опять правее. Вот, наконец, один попал в башню и еще один вниз под корень. Неплохо, одобрительно подумал Серпилин. А полковые пушки все бьют и бьют по танкам, но дистанция еще большая, и хотя, наверное, есть и попадания, но пока безрезультатные. Задымил только один танк. А немецкая артиллерия, хотя теперь уже засекли ее огневые позиции, бьет по ним, еще продолжает вести огонь, обрабатывает наш передний край. Правильно чувствует, что где-то здесь и пехота закопалась, и танки стоят. Хочет оглушить, создать предпосылки для прорыва, который своим острием пойдет, наверное, по дороге. «Сенцов!» — оторвался от бинокля Серпилин. «Сбегай к Виллисам. Распорядись, чтобы не сидели по машинам в готовности номер один, а укрылись. А то стукнет шальной снаряд, и поминай, как звали. Но особенно далеко, чтоб тоже не расползались. Как только тут прояснится, поедем». «Может, по рации сообщить, товарищ командующий?» — спросил Сенцов. «Кому и что? Что бой завязался, уже доложено. А что мы с тобой здесь находимся? Спасите наши души, пока нет причин. Сбегай и возвращайся». Серпилин проводил глазами побежавшего по ходу сообщения Сенцова и усмехнулся. Ему самому пришло в голову дополнительно еще по своей рации связаться с авиаторами, но подумал и отказался от этой мысли. Было в ней что-то притившее ему. Увидел, как ползут на тебя немецкие танки и штурмовые орудия, попал под огонь артиллерии и дублируешь уже сделанное, торопишься поскорее увидеть над головой штурмовики, чтобы они тебя прикрыли. А там впереди немецкие танки и штурмовые орудия все приближались и приближались, не стреляя. В былое время начинали стрелять раньше, спешили еще издали заставить нас вздрогнуть. А сейчас, пока не стреляли, давали выкладываться артиллерии. Сами же берегли снаряды для близкой дистанции, чтобы под прикрытием огня артиллерии подойти вплотную и сокрушить все живое. Но и наши тоже, из танков, поставленных в лесу в засадах, огня пока не ведут, не обнаруживают себя. Тоже выдерживают характер, хотят подпустить поближе. Артиллерия лупит по немецким позициям со всей силой. Два дивизиона бьют. Третьего пока не слышно, а два бьют. И немецкий огонь слабеет. Или разбили их батареи, или заставили менять позиции. «Товарищ командующий, разрешите доложить?» Серпилин опустил бинокль и повернулся к подошедшему Голчонку. Голчонок доложил, что артиллеристы стреляют двумя дивизионами по огневым позициям немцев, а третий дивизион перемещается. Учитывая, что немцы все же бросили в бой много техники, командир 111-й дивизии приказал этому дивизиону срочно встать на прямую наводку за спиной танкистов на шоссе Могилев-Бобруйск, на случай, если часть немецких танков и самоходок прорвется дальше. И дивизион РСов перебрасывает, бить по живой силе. «Значит, не надеется на тебя, что ты немцев удержишь?» Голчонок еле заметно пожал под кожанкой плечами. Хотя и надеялся сам удержать немцев, но действия командира дивизии тоже считает правильными. Не стал уверять командующего, что удержит сам, как сделал бы на его месте другой, а продолжил доклад. Доложил, что рубеж в 600 метрах отсюда пристрелен сегодня перед рассветом двумя дивизионами, и как только немцы подойдут к нему, артиллерия перенесет свой огонь туда. «Товарищ командующий», — после короткой паузы сказал Голчонок, и веко у него заметно дернулось. Казалось, не может на таком лице дернуться века, а дернулось. Видимо, его все же нервировало присутствие здесь, в окопе, командующего армией. «Мы приказ выполним, а вас все же прошу сесть в мой танк и проследовать на командный пункт 111-й дивизии. И командир дивизии тоже вас просит. Там все, и средства связи, и видать тоже», — неуверенно добавил Голчонок, сознавая, что лжет, и командующий понимает это. «Хрен чего видать оттуда», — возразил Серпилин. «Танк мне твой не нужен. У меня свой бронетранспортер есть. Если драпать начнете и ничего другого не останется, найду на чем. А если драпать не думаете, куда же я от такого боя уеду? Окоп у тебя хороший, приказ обещаешь выполнить. Куда же мне от тебя уходить? Чего для?» — спросил Серпилин. И добавил серьезно и спокойно. «Не могу сейчас от тебя уехать, сам должен понимать. Как только переломишь бой в свою пользу, сразу уеду. Доделывай без меня». «Считаю, управимся», — сказал Голчонок. «Авиацию вызвали и получили подтверждение». «Все правильно», — согласился Серпилин. «Одно неправильно, что я суп не дохлебал, испугался». «Можно сюда». «А вот и начали», —